постоянный гость. Женщины. Не скрывая своего презрения, протянул мой теперь уже постоянный гость. Порой мне кажется, что вы готовы и остаток мозга продать за сумочку подороже. Я закусила губу. За последние годы я слышала столько грубых высказываний в свой адрес, что просто привыкла и смирилась. Да, я тупая шлюха, которая однажды повелась на красивого мужчину, а сейчас вынуждена продавать свое тело, потому что просто не могу остановиться. Этот человек, которого я видела третий раз в своей жизни, так и не называл имени. Он приходил раз в 3 дня, чтобы жестко трахать меня, а после слушать мою историю, при этом отпуская едкие комментарии. Я не задавала вопросы. Мужчина щедро платил, да и мне на самом деле нужно было кому-то выговориться. Правда, после его визитов мне хотелось одного – умереть, поскольку он не только наносил физические раны, но и теребил душевные. «Что было дальше?» – лениво поинтересовался неизвестный, складывая руки на голой груди, а я продолжала свою историю. Последние 2 дня я провела с Балахтиным, практически не выходя из дома, а если быть точнее, из его спальни. С вузом, к счастью, проблем не возникло. Никого особо не удивило, что в столь холодный и мерзкий осенний период неожиданно заболел преподаватель и одна совершенно неприметная студентка. Мне казалось, что я никогда не была так счастлива, как в эти дни. Даже наш первый с Никитой отпуск на море ощущался как-то по-другому. Препод общался, препод обращался со мной так бережно, что я чувствовала себя настоящей королевой в его теплых и нежных объятиях. Близились выходные, после которых мне нужно было обязательно появиться на учебе, иначе пришлось бы потом догонять программу по всем предметам, кроме философии, разумеется. С этим у меня проблем не было. Видимо, сказывалась ежедневная практика с Артемом Сергеевичем. «Что ты думаешь насчет того, чтобы сходить вечером в клуб?» – неожиданно спросил Балахтин субботним утром. От этого предложения я чуть не подавилась чаем. Мне казалось, что мы всячески должны скрывать нашу связь. А в таких местах всегда собирается половина нашего универа. «Заведение принадлежит моему хорошему другу, поэтому проблем не возникнет», — поспешил объяснить препод, видя мое скептическое лицо. «И там очень строгий фейс-контроль». Я пересела со своего места на колени мужчине и обвела руками его шею. «Тогда почему бы и нет? Только мне нужно съездить домой, я же не пойду в этом». На мне была безразмерная футболка белого цвета, принадлежащая преподу. Я долго крутилась перед зеркалом, придирчиво оценивая свой наряд. На мне было черное облегающее платье ниже колен. Волосы я аккуратно уложила на одну сторону, открывая вид на шею. Мне хотелось выглядеть безупречно, ведь это был наш первый выход с Балахтиным, да и еще мне предстояло знакомство с его друзьями, которого я ужасно боялась. Я переживала, что все окажутся старше меня и, следовательно, умнее, а я на их фоне окажусь несмышленым ребенком, а затесавшимся во взрослой компании. «Нервничаешь?» – просил Балахтин, когда мы остановились возле огромной неоновой вывески. Я волновалась, хотя и сам препод, как мне показалось, тоже. Он постоянно озирался, а на его лице то и дело появлялось хмурое выражение, которое тут же исчезало, стоило мне к нему обратиться. «Немного», – призналась я. «А ты?» Балахтин отшутился, и мы зашли внутрь. Еще с Никитой я часто посещала такие места. У моего бывшего парня было полно закадычных друзей в этой сфере, поэтому мы почти каждые выходные бывали в лучших клубах города. Так что у меня, можно сказать, был опыт. Здесь я точно никогда не была. Что даже немного странно, поскольку Никита бы точно не пропустил клуб такого уровня. Быть может, он только открылся. Хотя студенты обычно не пропускают подобного рода событий и всегда стремятся попасть на открытие нового места. Ведь там может быть бесплатный алкоголь и закуска. Это особое место. Словно прочитав мои мысли, сказал препод мне на ухо. «Сюда мало кого пускают даже за деньги. Обычно доступ в этот клуб получают те, у кого есть связи». Я покачала головой, изображая удивление и восхищение. В этот момент к нам подошло несколько парней, чуть старше меня. Они понебратски поздоровались с преподом, а только потом обратили внимание на меня. «Это и есть та самая Виктория!» Ехидно улыбнулся парень, который, как мне показалось, был лидером группы, поскольку все столпились около него и замолчали, когда он начал говорить. «Наш друг много о тебе рассказывал». Я смотрела на Балахтина, который вдруг побледнел. Мне пришлось незаметно пихнуть его в бок, чтобы он объяснил, что это все значит, но препод молчал. «И что же он обо мне рассказывал?» — улыбнулась я, чтобы скрыть свою растерянность. «Исключительно все самое лучшее». Молодой человек неожиданно подхватил меня под локоть, заставляя последовать с ним к барной стойке. Я беспомощно оглянулась назад в поисках Артема Сергеевича, но он лишь остался стоять, где стоял, никак не реагируя. Я почувствовала напряжение. «За милых дам!» — громко произнес парень, приставляя ко мне стакан с янтарной жидкостью. «Ты не представился!» — проговорила я, не переставая смотреть на Балахтина. «Где же мои манеры?» Наигранно удивился молодой человек, ладони дотрагиваясь до моего плеча, чтобы я развернулась. «Вячеслав!» Он подхватил мою руку и, поцеловав тыльную сторону ладони, поменялся в лице. Слащавое выражение стало действительно угрожающим. «А теперь пейте!» В приказном тоне сказал он. Я снова оглянулась, но тут неожиданно отпрянула, потому что прямо передо мной вырос Артем Сергеевич. «Пейте, Виктория!» Утвердительно произнес Балахтин, накрывая мою ладонь. «Пейте!» Я в один миг осушила стакан с яркой жидкостью, которая жаркой горечью побежала по горлу. В этот момент мне показалось, что мир просто перевернулся, а затем наступила темнота. Открыть глаза сразу у меня не получилось. На них появилась какая-то пелена, сквозь которую все казалось мутным. Я, абсолютно голая, лежала на мягкой кровати. Мои ноги и руки были разведены в стороны и крепко привязаны. Совершить лишнее движение оказалось большой проблемой. На меня кто-то смотрел, но я никак не могла определить, кто именно. «Артём!» — несмело позвала я. «Это же ты?» Ответ прозвучал только через несколько секунд. Да и то, как-то отдаленно и странно. «Конечно», — произнес препод. Я сразу выдохнула и заметно расслабилась, а на моем лице появилась улыбка. Рука препода, которая почему-то показалась мне больше, водила пальцами по моим скулам, а после пробралась в ротик. Я облизнулась, ловя языком его большой палец. Мне начала нравиться эта игра. Он очертил мои зубы, а затем вытащил руку. Через несколько мгновений мне в губы уперлась головка, которую я сразу же услужливо впустила внутрь. Балахтин медленно водил членом по внутренним частям моих щек, а затем вошел так глубоко, что у меня появились слезы. Мне очень хотелось обхватить член руками, чтобы сосать было удобнее, но правила не позволяли этого сделать. Тогда я выгнулась, чтобы захватить в рот больше плоти, и начала активно действовать языком. Я старалась не пропускать ни одного участка, ни одной венки, спускаясь до конца и оглаживая шершавым языком прохладные яички. «Руки, пожалуйста», — рвано произнесла я, как только мой рот опустел.